— ответил Савка. «Каким способом крепится якорная цепь за корпус корабля?» «На детский вопрос дай не детский ответ». «Есть». Существует выражение «трави да жвака галса». Это значит, что вслед за якорем на глубину травится цепь во всю длину, а конец цепи посредством глаголь гака намертво соединен с кильсоном корабля, особым устройством жвака галса. Добро. Зачем там вмонтирован глаголь гак? Когда кораблю необходимо срочно освободиться от якоря, а нет времени для выбирания его с грунта, ну, скажем, при внезапной бомбежке, тогда глаголь «гак» может быстро разорвать цепь. «Пять, иди». Аграмов повернулся к Финикину и Баранову. «Вы готовы?» «А впереди еще метеорология, рулевое дело, маневренность и поворотливость корабля, служба погоды и времени, политзнание». «Мне нужны только пятерки», — внушал себе Савка, — «только пятерки». На одних отлично, без сучка и задоринки, шел в классе впереди всех Коля Поскочин. Вечером в кубрике он травил до жвака галса цепь своей бесконечной памяти. Сейчас его якорь подхватил с грунта забвение несчастную Данаю. Была очень красивая женщина. Она приходилась дочерью Акризию, но оракул Акризию предсказал, что он погибнет от сына Данаи. И вот Акризий, мужик подлый, заключил Данаю в темницу. Но о красоте ее уже прослышал Зевс-громовержец. Чтобы проникнуть в темницу, Зевс просыпался на Данаю золотым дождем. От Зевса она породила Персея, который совершил в жизни немало подвигов. Когда поганый Акризий услышал первый крик новорожденного, он велел Данаю с сыном заточить в ящик и бросить его в морские волны. Но волны прибили их к берегу, после чего отважный Персей отрубил башку Горгоне по имени Медуза. «Вот шкет!» — удивлялся Росомаха. «Откуда ты это знаешь?» «Просто я любопытен, а книги читаю внимательно». Вскоре он опять повесил в кубрике Данаю, но уже другую. «Что я вижу?» — узрел ее остроглазый Кравцов. «Тициана!» — вздохнул Коля Поскочин. «Хотя рембрандтская Даная мне нравилась больше этой». «Ты погоди со своим Тицианом. Откуда здесь дама?» «Все та же Даная, осыпанная золотым дождем. Вы мне сказали, что рембрандтовскую нельзя, чтобы я поискал другую. Вот я и нашел тициановскую. Согласитесь со мной, товарищ лейтенант, что в соловецких условиях это было нелегко». Кравцов потянулся к картинке. «Эту тоже нельзя, поищи другую». Коля ответил, что он поищет. Выбор у него большой. Данаю писали еще Боль, Гассард, Кореджо, Блумарт, Карачи, Бланшар, Варикс, Дебрайн, Кольвард. И лейтенант отступился. «Жук ты порядочный, тебе бы в архиве флота работать. Ладно, пускай уж висит это, а то найдешь, черт тебя знает». И все привыкли к Данае, что тут дурного. А дальше Савка словно заколачивал гвозди. «Пять, пять, пять, пять». Вот и последний экзамен — электронавигационные инструменты. Савка пошел на экзамен как на праздник. Теперь он не волновался. Как гурман смакует острые соусы, так и Савка с наслаждением впитал в себя новые понятия — альтернатор, вентмотор, блуждающие токи, статор, дроссель, беличье колесо, соленоид, реверс. Жизнь улыбалась. Сам, по велению собственного сердца, Савка решил стать не только рулевым сигнальщиком, но и обрести вторую флотскую специальность — штурманского электрика. Он еще не